Глава 31. Дарина. «Знаешь, это даже не смешно. Я достала телефон и показала фото. Я была там, Олег. Видела вас своими глазами. Вы ворковали. Лида держалась за твой член и показывала тебе нашу с ней переписку. Вы так перед постелью разогреваетесь, обсуждая меня за моей спиной». Олег вздохнул. «Дарина, это тот самый ужин, за который я заплатил на аукционе. Лидия раскованно пошутила, что за те деньги, которые я вывалил, наверное, я желаю получить кое-что еще, кроме ужина». «На секс намекала? Домогалась тебя, что ли? Ох ты, бедненький мой!» Погладила его по щеке и ожесточенно выплюнула. «Расскажи эту сказку кому-то другому. Глупее меня. У нас все кончено, Олег». Он отпрянул удивленно. «Что? Ты... что? Ты что такое говоришь, Дарина? Ты хочешь расстаться? Снова ссора? Ты уже с апломбом ушла из фонда. Теперь еще это? Что с тобой творится?» «А с тобой? Когда ты начал считать меня дурочкой, которую можно так нагло обманывать, врать, изменять и делать вид, будто ничего не было? С меня довольно. Я подаю на развод». Олег прикрыл глаза и распахнул их, снова шагнув ближе, встряхнул за плечи. «Ты этого не сделаешь. Слышишь меня? Ты моя жена. Я тебя выбрал. Я люблю тебя, черт побери. Выброси этот мусор из своей головы. Кто тебя против меня настроил? Кто завалил тебя цветами? Это один и тот же человек? Или разные? Кто он, спрашиваю?» «Не твое дело». Олег крепче стиснул мои плечи и потащил за собой. Я начала вырываться. «Отпусти!» «Да ёб твою мать, Дарина! Поговорим уже, блядь, или как? Давай поговорим, я все объясню». Я остыла немного. Олег не часто выходил из себя, но если вышел, значит, дело серьезное. «Давай поговорим. Но учти, на мои намерения это никак не повлияет». Мы прошли в его кабинет. Я не могла не думать, что именно с него все и началось. Отправная точка маршрута браку конец. Котов и дочь Олега. Боже, я тоже такая дура! Котов готов трахать все, что двигается. И я попалась в его лапы. Сама. «Во-первых, я тебе не изменяю», — заявил Олег. «Я не дура, Олег». «Я и не говорил, что ты дура, Дарин», — вздохнул. «Почему мы ругаемся, а? Почему? У меня небольшие сложности, и я кручусь как могу. Мой брак, мой крепкий тыл. Я считал, что мы одна команда. И в непростое время ты вдруг решаешь покинуть фонд, потом и вовсе намекаешь на развод. Почему? Кто так усердно раскачивает нашу лодку?» «Давай не будем искать виновных на стороне». «Я и Лида. Это не то, что ты думаешь», — снова повторил муж. «Одно и то же, Олеж. Никакой конкретики. Я знаю, что я видела, и тебе меня не провести». «Лида со всеми флиртует, Дарин. Со всеми. Это та баба, которая жить не может, не провоцируя. У нее это в крови. Всегда так было, есть и будет», — заявил. «Я с ней не сплю». «У нас с тобой секса не было давно. Дай посчитать. Даже не получается. В последнее время ты вечно занят. Всегда где-то, но не рядом со мной. Находишь занятия поинтереснее. Теперь я понимаю, какие». «Дарина, я не трахаюсь с Лидой. В браке я тебе не изменял. Но нас с Лидой связывает кое-что из прошлого», — добавил. «Не хотел поднимать эту тему, но твои подозрения слишком далеко зашли. Пообещай, что это не выйдет за пределы моего кабинета. Немногие об этом в курсе. Очень немногие». «Да говори уже! Мне очень любопытно, как ты отмажешься?» «Лидия, мать Светланы». «Не смешно, Олег. Я знаю, что Лидка не рожавшая». Но муж оставался предельно серьезен. «Мы давно встречались, очень давно. Она всегда была красоткой, кружила головы мужчинам. Одно время я был от нее без ума. Все эти встречи, жаркий секс. Мне было плевать, что родители не очень рады моему будущему союзу с девушкой из простой семьи. ничем особо не выдающийся, кроме красоты, разумеется. Мы даже планировали пожениться и завести детей. Ладно, каюсь я. Я хотел от нее детей. Она сказала, что не может. У нее патология матки. Особое строение, из-за которого выносить ребенка не выйдет. Я не поверил, но так и есть. Я очень хотел сделать наши отношения особенными, крепкими, поэтому предложил ей суррогатное материнство. Мы нашли согласную девушку. Ей подсадили эмбрион, все шло, как я запланировал. Потом все полетело к чертям. Меня арестовали по подозрению в отмывании денег. Один из контрагентов слился и решил завалить всех. Я был под следствием несколько месяцев. Бизнес, недвижимость семьи. Все было под угрозой. Счета заморозили. Мне грозил срок и полная конфискация имущества. Именно в это время и посыпалась моя идиллия с Лидой. Она продержалась месяц. Потом ее тоже чутка прессанули, и все. Она слилась. Ничего не знала о моих делах, но просто слилась. Ей нужен был сильный, влиятельный и состоятельный мужчина, а не тот, кто был в шаге от разорения и тюремного срока. Я даже не знала об этом. Потому что мне пришлось пойти на сделку. Ты сдал кого-то? И сдал, и ввязался в новую схему отмывания бабла. Только теперь уже с одобрения вышестоящих. Иначе мне было не выйти сухим из воды. Я не знала? На тебя все чисто? Боже, я же проверила, да? Потому что все подчистили. По прошествии лет моя биография и репутация чисты, как стеклышко. Я вновь удачный бизнесмен. Человек с большим состоянием и хорошими связями. «Дальше», — потребовала я. «Что дальше?» Пока я крутился, как уж на сковороде, Лида нашла другого покровителя. Знаешь, женщины ее типажа никогда не останутся без члена, который нужно сосать. Ее заметил Ефремов. Они поженились. Когда я раскидался со своими проблемами, оказался одиноким мужчиной с беременной сурмамой. Не придумал ничего лучше, чем жениться на ней».